А Кришна говорит, Шриши Панишат, Исайвашья Идам Сарвам, вам выделено по праву только ваша доля. И вы не должны посягать на долю другого, прекрасно осознавая, кому все принадлежит. Какая же доля? Мы не можем посягать на чужую славу, на чужое положение, ничего. На чужое уважение, что его больше уважают, чем меня. Сейчас я его унижу, и тогда меня больше будут уважать. Или что его прославляют? Меня должны прославлять. Пытаемся чью-то славу уменьшить. Это означает, что мы посягаем на долю того, что выделено нам по праву. Мы пытаемся исполнять обязанности президентов, там, кого-то еще. Мы чужие обязанности, и Кришна так сразу Арджуне говорит, лучше свои, чем чужие. Не надо тебе исполнять чужие обязанности. Не посягай на долю других в обязанностях, в чувственных наслаждениях, в том, во всем. Не посягайте на долю. Вам выделена по праву своя доля. И не посягайте. И в шастрах говорится, тот, кто посягает на долю других, не понимая, кому все принадлежит и кто выделяет, вступает в противоречие с кем? С Кришной. С Богом. С Богом. Это вызов Богу. Мы-то думаем, это вызов Васе, потому что я же на него наезжаю-то. Причем здесь Бог-то? Но Вася-то имеет свою долю, которую ему выделил кто? Кришна. По праву. И поэтому Шриши Панишат говорит, что не посягай на долю другого, прекрасно осознавая, кому все принадлежит. Таким образом, посягая на долю других, мы на самом деле вступаем в конфликт с Кришной, а не с этим человеком. И понять произведения такие глубокие, как Шриши Панишат, очень сложно, когда сердце клокочет вожделением. Говорится, вожделение покрывает это знание. Сердце клокочет из этих эгоистических представлений через ум, потому что ложное эго через ум проявляется. А функции ума – ощущение, желание, мышление. Мы так думаем, таково наше мнение. Мы вот этого желаем, и мы так ощущаем. Представляете такого гуру? Это ужас. Это ужас, который руководствуется ложным эго. Поэтому он так думает, и поэтому мантра – это то, что освобождает. Ман означает ум. И в уме там что? Ложное эго. А ум находится в сердце. И гуны там влияют точно так же. И поэтому говорит Прабхупада, в соответствии с деятельностью в прошлом, человек получает ум в определенной гуне. Ум, который ощущает так, желает вот такого и так мыслит. И по его мыслям, ощущениям и желаниям, которые слетают с языка и гениталиев через желудок, можно понять, кто человек и что от него ожидать. Вот вам астрология. И аюрведа.